Спиридон Хлебников бросился выполнять атаманскую волю. «Кто это с тобой рядом?» Весело посмеиваясь, спросил Платов у подошедшего казака. «Помнится, Лука, детей у тебя не было. Уж не бес ли в ребро на старости лет кольнул, когда седина в бороду пошла?» Аникин опешил и даже сотворил крестное знамение. «Что ты, атаман, батюшка? Или неведомо тебе, что я Настенку свою сильнее собственной жизни люблю?» «А сия девушка нашего жильца Андрейки Якушева нареченная. Того самого, что по твоему указу на стройку новой столицы был направлен, стало быть, услужливая, а нравом такая кроткая, что мы души в ней не чаем». «Вот как?» — сухо сказал Платов, отпуская верного казака. И опять тень скользнула по смуглому его лицу, и плотнее сжались тонкие губы. Он еще раз с неудовольствием вспомнил предостережение Денисова, с обидой, словно оно касалось лично его, подумал, да какое он право имел девушку эту чистую в чем-то подозревать. «Нет уж, на провал обречено твое усердие, господин полицейский. Я здесь все-таки Платов, и защитить ее сумею». Лодки, заполненные празднично одетыми казаками-переселенцами, отплыли от причала и теперь покачивались на легкой донской волне в нескольких саженях от берега. Солнце сушило масляную краску на расписных бортах. На каждой из них сидело на веслах по 12 гребцов. Потом спокойно и чинно расположились в самых красивых, крепко сбитых баркасах донской атаман со своей свитой и духовенство. Священники в дорогих ризах придали праздничный вид процессии, приготовившейся к отплытию. И вскоре вся речная флотилия выстроилась вдоль Черкасского берега. На первой лодке, стоя во весь рост, полицейский офицер Денисов строго поглядывал на отборных рослых гребцов и лоцмана, одетых в особую за счет войсковой казны приготовленную форму. На них были темно-синие мундиры и шляпы с перьями и серебряным галуном, по поводу чего один белобородый дед на весь берег выкрикивал соседу в толпе: «Акстись, Митрий! Нечто это казаки, раз на них заморские шапки! Ведь это голландцы!» На первой лодке развивалось по ветру полковое знамя с изображением Николая Чудотворца. Лодка вся была обита дорогой красной и голубой парчой. За атаманским баркасом под своими знаменами шли лодки из Маныческой, Бесергеневской, Заплавской, Аксайской и Роговской станиц. У казаков на поясах сверкающие в ножнах шашки, а те, кто на атаманской лодке, были с ружьями. На посадку и сложное перестроение ушло так много времени, что когда флотилия была полностью готова к отплытию, толпа провожающих на берегу уже порядком устала, а яркое майское солнце давно успело перевалить за полдень. Наконец Матвей Иванович молодцевато вскочил на корму, поднял правую руку и зычно выкрикнул: «С Богом, станишники!» Полицейский офицер Денисов повторил его жест и скомандовал гребцам: «Трогай!» И тотчас шесть пар весел беззвучно опустились в воду, дружно вспахивали светлую донскую воду и рванули головную лодку вперед, оставляя белоснежный бурун. Лодки быстро обогнули гнилой ерик. «И раз! И два!» Раздался голос лоцмана и стих, потому что надобность в командах отпала сразу. Рослые красивые парни, малость стыдившиеся своей заморской формы, действовали дружно и согласованно. Мимо Даниловского бастиона, гнилым ериком оставляя Аннинскую крепость справа, колонна лодок медленно вытягивалась в кильватер, беря установленные интервалы. Как только процессия поравнялась с крепостью, Над ровной гладью разлива раздался оглушительный хлопок, и эхом разнесся окрест. Не успел он смолкнуть, как один за другим прозвучали новые гулкие пушечные выстрелы. Эта крепость прощалась с покидающими ее ветеранами черкасской славы. Один дымок за другим вырывался из бойниц, проделанных в крепкой стене, сложенной из древних камней. 31 залп прогремел во след огромной колонне баркасов и лодок, увозившей черкасскую славу и ее живых носителей на новое место жительства. Казаки ответили на этот прощальный салют беглым ружейным огнем и вновь приналегли на весла. Белые чайки с резким жестяным писком носились над водой, стараясь зачерпнуть ее своим крылом, выхватывая мелких рыбешек и высоко взлетая со своей добычей. Купы деревьев торчали то тут, то там из разлившегося дона.